что я меньше всех работаю и больше всех греюсь, и это действует ему на нервы. И однако на нем были валенки, а на мне худые рваны опорки ЧТЗ. Все время я должен был остерегаться провокационных вопросов. Старший бухгалтер Петров обратился ко мне однажды с вопросом: «Что такое фашизм?» Прежде чем я успел собраться с мыслями для ответа, я увидел, как мне делают из-за его спины бешеные знаки, чтобы я молчал. Надо было остерегаться таких бесед, которые могли повредить не только мне, но и слушателям. Начальником бригады был инженер Моргунов, человек, в котором по внешнему виду никто не признал бы еврея. Высокий, смуглый и крепкий человек. ЗК Моргунов провел много лет в Китае, говорил по-английски. Потому-то он и сидел в лагере. Он принадлежал к той группе служащих Дальневосточной железной дороги в Маньчжурии, которая после уступки этой дороги Японии вернулась в Россию и целиком была посажена в лагере, как зараженная соприкосновением за границей. Моргунов не унывал. Это был лагерный ницшеанец в советском варианте, который как-то напрямик мне сказал, что слабым в лагере не место, пусть умирают. Этот принцип падающего оттолкни он ко мне применял с полной последовательностью. Когда Моргунов входил в контору, я знал, что меня сейчас пошлют куда-нибудь, подымут с места, выдумают что-нибудь для меня. Моргунов посылал меня на розыски какого-нибудь человека. И я ползал, как собака с перебитой ногой, из цеха в цех, из помещения в помещение, проваливаясь в сугробах снега, как во сне. И сам был удивлен, если вдруг натыкался на этого человека, который, впрочем, не обращал никакого внимания на вызов. Моргунов посылал меня в поле принести чурки, которых я заведомо не мог поднять. Я до тех пор мучился над ними, пока из конторы не выходил кто-нибудь помочь мне. Людей из конторы часто вызывали на физическую работу, когда требовалось спешно расчистить от снега полотно железной дороги или разгрузить какой-нибудь вагон. Шел и я. Хотя мое участие в работе было совершенно бесполезно, но за физическую работу полагалось 100 или 200 грамм добавки хлеба. Я ковырял лопатой или подставлял где-нибудь плечо, а потом открыто и бесстыдно садился где-нибудь в стороне. Другие еще пробовали показать вид, что работают, но я и для этого уже не годился. Максимальное физическое усилие наступало вечером, когда мы возвращались в лагерь. Каждый брал с собой по толстому полену или чурке в барак, несли его под мышкой или на плече, прислонив голову к мерзлой ледяной коре полена. Это полено давало право греться у печки. Кто не приносил ничего, тех гнали от печки. Подняться на верхнюю нару мне уже было трудно. Раз взойдя наверх, я уже не спускался без крайней необходимости. Я также перестал раздеваться на ночь. Физическое усилие нужно для того, чтобы освободиться от ватных брюк и всего, что на мне было наворочено, уже превышало мои возможности. Я только скидывал с ног ЧТЗ, снимал бушлат, накрывался с головой лагерным байковым одеялом и засыпал под шум разговоров и жужжания радио. Население сангородка Круглица не уменьшалось. Беспрерывно поступали в сангородок больные из окружающих лагпунктов и, выписываясь, оставались на месте в рабочих бригадах. Зато в обыкновенных рабочих лагпунктах по соседству с начала 43-го года стал заметен отлив. Лагерное население убывало. Отлив шел не столько за счет освобождения по отбытии срока, сколько за счет вымирания. А так как новых ЗК в первые 2 года войны не присылали, то у сидевших в заключении была иллюзия, что с концом войны наступит и конец естественной лагерей. Как часто, глядя на грязные стены бараков, на ограду с колючей проволокой, на лица охранников, я говорил себе: «Все это скоро исчезнет, пройдет, как дурной сон, растает, как снег на солнце, и места не найдут, где это было». И радовался, когда слышал, что 2 соседних лагпункта, где население сильно поредело, соединяются в один. Эта иллюзия о конце лагерей держалась у нас до второй половины 44-го года, когда из местностей, очищенных от немцев, хлынула в лагеря новая мощная волна заключенных. В начале 43-го года, то есть в 3-ю лагерную зиму, умер Яцко. Я помнил его молодцеватым, самоуверенным лучкистом. Потом, когда исключили его из амнистии для поляков, озлобленным почитателем Гитлера, полным ненависти к своим палачам. В довоенной Польше Яцко был националист, и со мною, евреем, наверное, не стал бы разговаривать. Но в Круглице, где он догорал от чахотки, я был одним из немногих, с кем он мог говорить по-польски. Раз в месяц или 2 месяца я заходил к нему в стационар для туберкулезных. Тот самый, где я провел 3 таких хороших дня в июле 41-го года. Стационар был полон умиравших, и Яцко присмирел. Он знал, что уже не выйдет живым отсюда. У него был план — подать заявление уполномоченному, просить беседы. Какое-то важное сообщение он хотел сделать уполномоченному, открыть ему секрет. Я всячески старался отговорить его от этой мысли. Не стоило открывать никаких секретов уполномоченным. Яцко очень боялся смерти среди чужих. Смерти вдвойне безвестной, так как он был в лагере под чужой фамилией. Яцко не был Яцко, а кто-то другой. И было у него что-то важное, что он непременно хотел спасти от забвения, передать в верные руки. Наконец он мне намекнул, что должен будет особо поговорить со мной о важном деле. Но он не успел этого сделать. Как раз в его последние дни я сам слег в больницу, и Яцко напрасно просил санитара найти меня и вызвать к нему. Я узнал о том, что он вызывал меня уже после его смерти. Так и неизвестно, кто скрывался под фамилией Яцко и какие невыполненные важные дела были у него в мире. Человек этот, пока был здоров, казался мне ничтожным и неприятным, как, вероятно, и я ему. Его мысли и чувства были мне чужды и враждебны, и в других условиях он бы легко мог стать моим палачом. Но ясно и непреложно я видела, что все это не имело большого значения. Не в этом был корень зла. Яцко не был ни лучше, ни хуже других. Яцко был моим сочеловеком. Мне было ясно, что люди не могут побороть границ естественных, исторических, социальных и личных, которые их делят, и не в этом зло. В лагере все умирали одинаково — фашисты и демократы, евреи и антисемиты, русские и поляки, добрые и злые. Личности, как и целые общества и народы, надо уметь оставить в покое с их слабостями и несовершенством. И надо помнить, что каждый человек способен на преступление в известных условиях. Зло же, настоящее, смертельной ненависти, заслуживающее зло, представляет только то, что зачеркивает живого человека во имя фетишизма, во имя цифры, плана и расчета, во имя Хеопсовой пирамиды, как бы она ни называлась на языке политиков и завоевателей. Каждый понимает разницу между человеком, хотя бы самым враждебным, и бездушной машиной, которая сеет смерть и умножает в мире страдания. Преступлением, которого нельзя простить, является отказ человека от сочеловечества и превращение его в бездушное орудие убийства и порабощения. В лагере я научился видеть изнанку вещей, изнанку каждого слова. Такое слово, как «фашист», означало безусловное зло. И это же слово служило поводом для палачей ломать и кромсать живую жизнь во имя чего-то, что было не меньшим злом, чем фашизм. Приблизительно в то же время умер Семиволос. Этот крепкий и сильный человек рухнул, как дуб в бурю. Случайная болезнь, воспаление легких, свалила его. Тогда обнаружилось, как глубоко годы в лагере подточили его изнутри. Этот человек учил меня, новичка, как надо жить в лагере, как устраиваться, как раскладывать костер в лесу, как надо и не надо питаться. И вот оказалось, что я, слабый и ничего не умеющий, пережил его, героя и стахановца. Моя сила сопротивления была больше, и это имеет свое простое объяснение. Семиволос был в лагере передовик и знатный человек, а я, вне лагеря, человек нормального вида, в лагере был бесформенным и жалким комком живой протоплазмы. У меня не было никаких амбиций в лагере, и я пользовался любой щелью, любым углублением в почве, где я мог спрятаться. Если бы все люди в лагере были такие, как я, пришлось бы лагеря ликвидировать. Лагеря держались на семиволосах, которые хотели быть достойными лагерниками, на исправных рабах, которые тянули из себя жилы, из которых бессовестный лагерный порядок вытягивал последнюю каплю силы. Смерть семиволоса в лагере, конечно, равняется убийству. Мы, человеческая пыль, погибали миллионами от болезней и голода. Но иногда мы переживали силачей, потому что меньше поддавались эксплуатации и легче находили нелегальные лазейки в трудном положении. В начале февраля мое благополучие кончилось. Меня изгнали из рая. Поздно вечером разбудила меня в бараке женщина-нарядчик, тронула за плечо и сухо сообщила: «Завтра в другую бригаду». Я был оскорблен смертельно тем, что Моргунов и Петров не сочли нужным предупредить меня и дать мне время приготовиться. Теперь мне не оставалось ничего, кроме фатализма. Будь что будет. На несколько дней наступает провал в моей памяти, и я не знаю, как провел следующие дни. Только дата 8 февраля 1943 года врезалась прочно в мою память. В этот день принесли меня в глубоком обмороке в амбулаторию, и я слег в больницу, слег надолго, до 20 апреля. И снова это был хирургический стационар, неизменный приют мой, где я находил защиту и спасение всякий раз, когда волны уже смыкались над моей головой. Первые 2 суток я пролежал в палате Максика замертво. Садился я только к еде, а остальное время лежал неподвижно, отдыхал всем существом, дремал, спал, ни о чем не думая и переживая счастье человека, которого волны выбросили после кораблекрушения на мягкий песок. Мое воображение не шло дальше, как полежать здесь еще недельку или две. Утром 15 февраля пронеслась тревога по стационару. Начали вызывать больных на проверку. Дверь из палаты отворялась в боковой коридор, из которого еще 4 двери вели в чулан завхоза, в процедурную, в в комнату Ликпома, где лежал Раевский, и в операционную.